Прошел час, другой, но ни Аглая, ни Горыныч с Иваном не возвращались. Взволнованная Василиса собралась было сама отправиться по следам гусыни, когда поляна встревоженно загомонила. По просеке, проложенной Горынычем, к посаду стремительно неслись две черные точки. Следом летела третья. «Черти!» — рыкнула Василиса. «Совсем обнаглели!» — покачала головой Матрена. «Мало им ночи, так они уже среди бела дня в посад рвутся!» Затрещали кусты. «Сглазила!» — только и могла вымолвить Василиса, обернувшись на шум. Хотя поработал тут явно не ее глаз. Стыдливо прикрываясь голыми крыльями, на поляну выползла Аглая. На теле ее не было ни одного перышка. Лихо оказался очень прилежным новобранцем. Инструкцию капитана Пли он выполнил с ювелирной точностью. Горыныч, выполняя приказ Ильи, не вмешивался в процесс урегулирования конфликтной ситуации. Забился на самый край поляны и с любопытством наблюдал за ходом переговоров. Яга на них щеголяла в личине рабочей одежды, в которой она, как правило, встречала всех нарушителей границ своих владений. Грязные, мешковатое платье, спутанная пакля волос, орлиный крючковатый нос, свисающий до подбородка, и в завершение этой жутковатой картины два желтых клыка, выглядывающие из-под нижней губы. «Прилетели, нежданны, незваны, напугали избушку, обидели старушку, вот я вас». «Ты гляди, как стихами шпарит!» — удивилась левая. Метла в руках ведьмы творила чудеса. Бабуся управлялась с ней не хуже записного дуэлянта с фехтовальной шпагой. «Бабулечка, ягулечка!» — чистил Илья, с трудом уворачиваясь от метлы. «Мы же ненарочно тебе посуду побили. Ошибочка вышла». Капитан высоко подпрыгнул, пропуская растрепанное помело под собой. Ему приходилось трудно. Хорошо, хоть Гена помогал. Домовой обхватил ягу за талию, волочился следом на манер якоря, старательно тормозя ногами. — Мы в гости пришли, честь по чести, с подарками. Ой, какое несчастье, что я джентльмен! Когда трезвый. Ой! Как и не вертелся Илья, бабуся оказалась шустрее. Метла дважды довольно чувствительно достала его. Один раз по спине, второй чуток пониже. Похоже, яга с самого начала целила именно туда, ибо она, не скрывая удовольствия, удовлетворенно крякнула и, победно стукнув черенком метлы о землю, приняла свой обычный вид. — С подарками, говоришь? — как ни в чем не бывало, спросила она Илью. — Ну? — обрадовался капитан, потирая зашибленное место. — И что за подарки? — Замечательные. — Выпивка, первый класс. — Это раз! — не дав ему договорить, влез Горыныч. «И особый презент — это два», — не утерпел и соловей. «Лично добывал», — гордо добавил он. «Кто ж ходит в гости со своей выпивкой?» — удивилась яга. «А что тут такого?» — пожал плечами Илья. «Там, откуда я прибыл, хорошие гости в дверь только ногами стучатся». 300 лет в лесу живо, и до такой степени не одичала, с какой стати ногами-то. — Так у хороших гостей руки подарками должны быть заняты. — Какая прелесть! — умилилась Ягуся. — Беру свои слова назад. Слышь, Изыбушка, мотай на порог. Если руками буду стучать, не открывать, только ногами. Избушка коротко кивнула крышей. Сверху посыпалась соломенная труха. «Апчхи!» — оглушительно чихнула ведьма. Чих был такой мощный, что стряхнул заодно Гену с ее талии. Домовой до последнего момента держал Ягу во избежание недоразумений. «Говорил тебе, черепицей надо было крыть», — укорил он хозяйку. «Думаешь, черепицу из волос легче доставать?» — сердито бросила ведьма, но развивать эту тему не стала, привлеченная суетой вокруг подарков. Правая и левая выставляли перед ней ведра. Центральная подала соловью основной презент. «Ты добывал, тебе и вручать?» «Что там?» — сгорая от любопытства, спросила Яга. «Вещь в хозяйстве необходимая», — вытряхивая из бодейки на руки Яге Мурзика, сообщил соловей. «Особливо для ведьмы». Яга осела под тяжестью котенка и замерла с выпученными глазами. «Это нам?» — дрожащим от счастливых предчувствий голосом спросил Гена. «Вам». Яга бухнулась в обморок. Мурзик откатился в сторону, сердито мявкнул во сне, но просыпаться не пожелал. «С чего это она?» — удивился Чебурашка. «От радости, наверное», — почесал затылок соловей. «Воды!» — всполошился Гена, бросаясь в избушку. Найдя чудом выжившую чашку, кинулся к самовару, но тот был пуст. Выскочил обратно и, недолго думая, сорвал крышку с презентованного ведра. «Куда?» — дернулся Илья, но было уже поздно. Гена с соловьем заботливо поддерживали чихающую, давящуюся кашлем Ягу до тех пор, пока к ней не вернулось дыхание. — Что это было? — просипела ведьма. — Вода, — испуганно сказал Гена. — Эликсир, — поправил его Чебурашка. — Нектар, — внес свои коррективы соловей. «Самопляс!» — мрачно поставил точку Илья. «Покрепше моей настойки с подмухоморов будет. Гена, у меня на лице красных точек нет?» «Нет», — затряс головой Гена, глядя на побагровевшую Ягу. «Ни красных, ни белых, все одного цвета». «Странно, должны быть. А ну-ка, принеси зеркало». «Разбилось», — развел руками домовой. «Врешь, а блюдечко?» Стремительно бледнее спросила Яга. «Ой!» Гена одним прыжком взлетел на высокий порог избушки. «Живое!» — завопил он изнутри. «Уф!» — выдохнула Яга. «Все простила бы. Но за блюдечко...» К ней постепенно начал возвращаться естественный цвет лица. «Все равно не верю». Ведьма посмотрела на свои руки, только что касавшиеся Мурзика. Руки были нормальные. «Но он же кот!» «Котенок!» — поправила левая. «Совсем маленький!» — пояснила правая. «Но очень породистый», — добавила центральная. «Баюн», — догадалась Яга. «Эх, кабы раньше-то знать! Ух ты, маленький мой!» — потянулась ведьма к Мурзику. «Да я ж тебя теперь на руках носить буду. Бабуль, лучше не надо, — кинулся к начинающей хмелеть старушке домовой. Отстань, — отмахнулась яга. Лучше подумай, чем малыша кормить будем. Нашей мышки ему надолго не хватит.